Глава 24. Галина Сергеевна звонит через неделю. «Кира, ты просила позвонить», — говорит она тихо. Снова Света побежала к этому. «Галина Сергеевна, а вы не знаете, где она с ним встречается?» — спрашиваю я, не представляя, где я буду искать Светку с ее любовником. «Она говорила по телефону, и я услышала про ресторан «Звезда», — сообщает пожилая женщина. «Вы не сказали, что я у вас была?» — уточняю я. «Нет, нет», — быстро отвечает она. «Она бы рассердилась». «Хорошо, спасибо вам, тетя Галя». Тепло прощаюсь я. «Так, время у меня еще есть. Я звоню соседке и прошу присмотреть за Анечкой. Не торопясь, одеваюсь и направляюсь к знаменитому на весь город ресторану. Сквозь окна дорогого заведения льется мягкий свет свечей, играющий в переливах хрустальных бокалов. Я стою у большого окна, как заправский сыщик, щелкаю камерой телефона. Вот они, голубки. Светка, хохочущая и без конца поправляющая волосы. И шикарный Рикардо. Даже издалека видно, что он тот самый жгучий красавец, о которых мечтают героини любовных романов. Угольно-черные волосы, безупречные черты лица, белоснежная улыбка. Этот чертов итальянец? Или кто он там знает, что он совершенен? А Светка дура. Так и плывет. Я снимаю все. Как он держит ее за руку, ее призывные взгляды. Хорошие фотки получились. Сразу понятно, что у них отношения. Рикардо встает и направляется в сторону туалета, и Светка остается одна. Момент идеальный, так что надо действовать. Я захожу и, бросив подскочившему официанту, меня ждут. Иду прямиком к их столику. «Привет, Светлана», — говорю, усаживаясь напротив нее. Мой голос звучит спокойно, но внутри все сжимается. Вот и я опустилась до шантажа, но по-другому эта дама не поймет. Она резко вскидывает голову, и ее глаза расширяются от удивления. Потом на лице появляется раздражение. «Что тебе нужно?» — рычит она, но ее пальцы нервно барабанят по столу. «Расслабься, я тут не для того, чтобы портить тебе вечер», — вру я. «Хотя на самом деле именно за этим. Просто у нас с тобой остались неразрешенные дела». Светка закатывает глаза, но я замечаю, как напрягается ее лицо. «Убирайся, Кира! У меня нет времени на твои мелодрамы!» Огрызается она, но голос выдает ее тревогу. Я склоняюсь к ней чуть ближе, и она невольно отклоняется назад. «Слушай внимательно», — говорю я тихо, почти шепотом. «Если ты не перестанешь лезть в мою жизнь, я расскажу Максу про твоего Рикардо и про то, чем вы тут занимаетесь. Не думаю, что он будет в восторге. У меня и доказательства есть». «А ты вообще уверена, что твой сын от Макса, а не от этого?» Ее лицо резко меняется. Она замирает, глаза сужаются от злости, но вот беда. За ее спиной раздается голос. «О чем это вы?» Рикардо возвращается к столику, и его идеальные брови поднимаются от удивления. Он успел услышать окончание моей речи. Светка тут же напрягается еще сильнее, явно пытаясь придумать оправдание. «Это не важно», — пытается увильнуть Светка, но итальянец только хмурится. «Светлана, у тебя есть ребенок? И кто такой Макс? Кто эта женщина?» Он переводит взгляд с меня на Светку. «Я ее подруга бывшая, а Макс – мой муж и отец ее ребенка. Спокойно вставляю я, а может и нет». «Ребенок?» – Рикардо смотрит на Светку. «Ты что, совсем сумасшедшая? Ты думаешь, я собираюсь возиться с чужими детьми?» Светка открывает рот, чтобы что-то сказать, но красавчик смотрит на нее с отвращением. Затем разворачивается и уходит, не оглянувшись. Светка сидит передо мной, бледная, ее губы дрожат. Мне даже становится ее немного жаль. Но тут же ее лицо искажается злобой. «Гадина!» — шипит она и пытается дотянуться до моего лица, но я отодвигаюсь. «Наслаждайся вечером!» — бросаю я и покидаю ресторан, чувствуя лишь омерзение. Светка совсем завралась и портит жизнь всем вокруг. Я возвращаюсь домой, и мы с дочерью проводим замечательный вечер. Мне спокойно и хорошо. Наконец у меня есть рычаг давления на Светку. Вряд ли она захочет лишиться и Макса. Тогда и не на что жить будет. Вечером мне звонит бухгалтер Галина Семеновна. «Кира, я смотрю, вы договорились с Бариновым», — говорит она. «Нет, с чего вы взяли?» — удивляюсь я. «Ну как же, заказов стало много больше, и в основном из фирм, принадлежащих Баринову», — объясняет она. «А, да-да, можно сказать, договорились», — отвечаю я. «Ну и хорошо», — говорит она и отключается. «Мам, ты чего?» — тормошит меня дочь. Я понимаю, что сижу и улыбаюсь, сжимая телефон в руке. Узнаю своего доброго и отзывчивого Влада. А я уж думала, он совсем другим стал.